На ее недоуменный взгляд он ободряюще подмигнул и настойчиво подтолкнул к спальне. Сквозь закрытую дверь Леночка слышала, как Пустовалов отпустил охрану и попросил не тревожить его до 8 часов утра. Потом хлопнула входная дверь, закрылся засов, и девушка поняла, что они, наконец, остались одни. Они проговорили всю ночь, до самого утра. Пустовалова интересовало абсолютно все, что происходило с Леночкой и остальными за время его отсутствия. Сначала девушка, рыдая на плече у Пустовалова, взахлеб рассказывала, как ее жестоко изнасиловали бандиты. Потом немного успокоилась и, отвечая на четкие и быстрые вопросы капитана, рассказала, как вместе с Гудковым они оторвались от немцев, как и где спрятали груз, какими маршрутами перемещались дальше. Интересовало его также, как они с Гудковым вышли к партизанам и смог ли Гудков связаться с Большой землей и сообщить о месте захоронки с грузом. Лена честно рассказала, что в Москве пока ничего не знают о месте нахождения груза, что ее и послали в город с целью встречи и передачи связанному только части этих сведений. Однако при стечении определенных обстоятельств она этого сделать не успела. То есть данные о дислокации площадок приема грузов для партизан передать почти наверняка уже успели. А что касается их автоколонны, то сведения о захоронке Гудков вообще запретил передавать, боясь утечки информации и не доверяя партизанскому связанному в городе. Связанный должен был лишь передать то, что сам Гудков находится в партизанском отряде, который дислоцируется в этом районе. Услышав от Леночки, что о ценном грузе теперь знают только она с Гудковым, он почему-то очень обрадовался, чем несколько озадачил девушку. Но она решила про себя. Значит, в планах командования что-то изменилось, и так было нужно. А расскажи мне, как ты попала в Гусевку? Девушка опять начала взахлеб рассказывать, как они грузили раненых солдат в Смоленске, как попали под бомбежку, как немцы перестреляли всех, кто оставался жив в полевом госпитале на опушке леса, как молодой немецкий солдатик вел ее вдоль сгоревшего дотла поезда мимо последнего, чудом уцелевшего после ночной бомбежки вагона, вокруг которого почему-то суетились немцы, и как все это время она мысленно прощалась с жизнью. А что это за вагон, который уцелел? Внезапно прервал ее рассказ Пустовалов. Не знаю, нам прицепили его в самый последний момент перед отправлением из Смоленска буквально за минуту до отхода поезда. Я слышала, что вроде бы в нем везли какие-то важные бумаги. Нет, наверное, все-таки письма. Какие еще письма? Удивился капитан. Ну вагон же почтовый. На нем такими большими буквами было написано «почта». Что же там, кроме писем, могло быть? Но вот почему его охраняли милиционеры. Я видела 4 убитых милиционеров на железнодорожной насыпи прямо около этого вагона. Номер вагона не запомнила, встрепенулся Пустовалов. Нет, какой номер, не до него было. Честно говоря, я думала, меня расстреливать ведут. Сами понимаете, помню все, как в тумане. А где вас разбомбили? Помнишь? Не знаю. Пожала плечами Леночка, ночь же была, а когда бомбежка началась, я вообще спала. Только когда меня немец отпустил, я проходила мимо деревни Рябцево. Зайти побоялась, думала, там немцы, но указатель прочитала и запомнила. Эх ты, в Рябцево зайти побоялась, а в Гусевку, где были немцы, зашла. Замерзла я очень, и есть хотелось сильно. Кукушка выскочила из ходиков, висевших на потемневшей бревенчатой стене, так неожиданно, что девушка вздрогнула и посмотрела на часы. Было уже 7:30 утра. «Ладно, если что вспомнишь про тот почтовый вагон, обязательно мне сообщи. Теперь слушай самое главное и запоминай. Сегодня днем отсыпайся, я дам команду, чтобы тебя не тревожили, потому что теперь ты всегда должна быть в отличной форме и выглядеть очень хорошо. Вечером, 9:00, тебя проводят к Вальдемару Шварцу, начальнику зондеркоманды СС». Капитан достал из-под кровати потертый школьный ранец и открыл его. Потом вытащил стопку аккуратно отглаженной одежды и передал ее Лене. Девушка разложила одежду на кровати и в недоумении посмотрела на Пустовалова. Перед ней лежали школьное платье, красный пионерский галстук и белый фартук, гольфы, большие банты. «Есть у господина Шварца одна маленькая слабость», — горько усмехнулся капитан. «Любит он своих девок пионерками наряжать. В общем, перед тем, как пройти к нему в спальню, заплетешь косички и наденешь все это. Как пионерский галстук завязывать, надеюсь, не забыла. В общем, постарайся войти, так сказать, в достоверный образ». «Поняла?» — вдруг резким голосом спросил капитан у оторопевшей девушки. Та, часто моргая глазами и стараясь изо всех сил, чтобы не потекли слезы, быстро-быстро закивала. «Ну вот и молодец. Главное, сначала немного поиграй с ним, в общем, изобрази юную пионерку. И запомни, как только все закончится, он сразу засыпает. Твоя задача – ни в коем случае не дать ему уснуть. Утром мужики обычно совсем по-другому смотрят на свои ночные увлечения. Придумай что-нибудь сама. Главное, он должен остаться от тебя без ума, понимаешь? И все, что ты ему расскажешь потом, он должен воспринять, находясь еще под влиянием близости с тобой. Другого такого случая просто больше не представится. Теперь, слушай главное». Пустовалов опять открыл школьный портфель и показал содержимое девушке. Под пионерской формой, вот здесь, будет лежать мина с часовым механизмом. Когда почувствуешь, что Шварц устал, обними его и скажи примерно следующее. «Мне сегодня два ваших солдата пионерскую форму выдавали. Вот они мне и приказали, чтобы я после того, как вы уснете, нажала в портфеле эту красную кнопку и скорее уходила. Они несколько раз повторили, что времени на то, чтобы уйти, у меня останется всего 10 минут. Потом повторишь». Так и сказали. «Нажмешь красную кнопку, потом сунешь портфель ему под кровать, и сразу выходи на улицу. Охране скажешь, что в туалет. Взрыв произойдет примерно через 10 минут после включения кнопки. На улице уже будут ждать надежные товарищи, они выведут тебя из деревни в лес и проводят к партизанам. Уверен, после такой информации сон у него слетит окончательно. А если он спросит, почему я ему это все рассказала?» Шепотом спросила Леночка. «Обязательно спросит. Скажешь, что просто испугалась. Это будет наиболее правдоподобно. Но это потом, а сначала ему нужно будет вызвать саперов и обезвредить мину. Я думаю, время подготовиться к разговору со Шварцем у тебя будет. Потому как там после твоего сообщения поднимется такая суета, что некоторое время всем будет не до тебя. Если тебя сразу не арестуют, попробуй во время всей этой неразберихи выйти из дома. Только никуда не уходи, а стой возле крыльца и жди, когда о тебе вспомнит. Это будет лишним подтверждением того, что ты ни в чем не виновата. И не бойся, я буду рядом. Главное, запомни, что бы потом ни случилось, говори одно и то же. Если будут пугать или бить, все равно твердо стой на своем. В этом наше с тобой спасение. Все поняла? Тебя обязательно попросят показать солдат, которые тебе дали портфель. Укажешь на тех двоих, которые тебя насиловали. Надеюсь, их ты хорошо запомнила. Ну и молодец. Уродов этих не бойся, они не позднее завтрашнего утра уже будут болтаться на виселице, что на центральной площади. Это я тебе гарантирую. А твоя главная задача – стать самым доверенным человеком господина Шварца. С твоей красотой и обаянием это сделать будет не так уж и трудно, даже учитывая его патологическую подозрительность. Но эта бомба, капитан показал на портфель, должна его убедить в твоей надежности. По крайней мере, на первое время. А дальше, все будет зависеть только от тебя. Ну, теперь вроде все. А сейчас тебе необходимо отдохнуть. Девушка кивнула головой и отвернулась, украдкой вытирая слезы. «Не плачь», — сказал Пустовалов, нежно погладив девушку по голове, крепко обнял и тихим голосом добавил: «Ты у нас молодец, у тебя все обязательно получится. Когда мы теперь с вами увидимся?» Едва сдерживая слезы, уже готовые хлынуть из глаз, спросила Лена. «Если все пройдет хорошо, будем встречаться почти каждый день. Потом я скажу, где и когда», — глухо ответил капитан и, не оборачиваясь, быстро вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Москва, 4 управления НКВД, август 1941. Старший майор НКВД Береговой только вернулся в управление с оперативного совещания, как в кабинет заглянула секретарша Галочка. Она прошла прямо к столу, поставила перед Береговым поднос с чашкой чая и как бы невзначай проворчала: «Вас там Коновалов который час дожидается». Береговой решительно отодвинул тяжелый мельхиоровый поднос, грозно сверкнул глазами на бестолковую девчонку и спокойно приказал: «Давай его немедленно ко мне». Потому как энергично вошедший капитан преодолел расстояние от двери до стола начальника, старший майор понял, что произошло что-то экстраординарное, и не ошибся. Грач вышел на связь. Капитан подошел еще ближе и положил на стол перед Береговым шифровку.